Глава вторая. Длинноногий Джек с перешейка. Эпиграф. Полдень на Юнион Плейс. Распродажа. Надо закрывать торговлю. Мы совершили ужасную ошибку. Стоя на коленях на пыльном асфальте, мальчишки чистят шнурованные башмаки, полуботинки, туфли, штиблеты на пуговках. Солнце сияет, как одуванчик на носках вычищенной обуви. Прямо в конец, мистер, мисс, мадам, в конец магазина получена большая партия материи фантазии высшего качества, цены вне конкуренции. Джентльмен, мисс, леди, цены понижены. Мы совершили ужасную ошибку. Надо закрывать торговлю. Полуденное солнце мутно спиралит в окно ресторана. Засурдиненный оркестр спиралит Индостан. Он ест пирожки, она ест сладости. Они танцуют с набитым ртом. Мягкий синий джемпер льнет к гладкому черному пиджаку, обесцвеченные перетисью завитки к гладкому черному пробору. По 14-й улице... Трам-там-там, трам-там-там, идет армия, шагают девицы. Трам-там-там, трам-там-там, по четыре в ряд. Гром, лазурь, блеск, оркестр армии спасения. Высшего качества цены вне конкуренции. Надо закрывать торговлю. Мы совершили ужасную ошибку. Надо закрывать торговлю. Британский пароход Рейли из Ливерпуля, капитан Кэтвелл, 933 кипы, 881 ящик, 10 тюков, 8 мест готовых изделий, 57 ящиков, 89 кип, 18 тюков бумажных ниток, 156 кип войлока, 4 кипы асбеста, 100 ящиков катушек. Джо Харленд перестал стучать на пишущей машинке и посмотрел на потолок. Кончики пальцев болели. В конторе кисло пахло клеем, бумагой и мужчиной, снявшим пиджак. Он видел в открытое окно темный кусок стены, выходивший во двор, и какого-то человека с зеленым щитком над глазами, глядевшего бесцельно из окна. Светловолосый конторский мальчик положил записку на край его стола. «Мистер Поллок хочет видеть вас в 5:10». Твердый комок застрял у него в горле. «Он меня уволит». Его пальцы снова начали выстукивать. Голландский пароход «Делфт» из Глазго, капитан Тромп. 200 кип, 123 ящика, 14 тюков. Джо Харленд долго бродил по Беттери, пока не нашел свободной скамейки. Он сел на нее. Солнце тонуло в шафрановом тумане за Джерси. Ну ладно, с этим мы покончили. Он долго сидел, глядя на солнечный закат, как на картину в приемной зубного врача. Большие облака валили из труб проходившего буксира и стояли над ними черные и пурпурные. Он смотрел на закат и ждал. «У меня было $18.50, минус $6 за комнату, $1.84 за стирку белья и $4.50 долг Чарли. Стало быть, $7.84, $11.84, $12.34, вычесть из $18.50. Остается у меня $6.16. Хватит на 3 дня до новой работы, если я обойдусь без выпивки. Господи, неужели счастье никогда мне не улыбнется? Ведь раньше везло же мне». Его колени тряслись, в желудке жгло и ныло. «Славную вы себе устроили жизнь, Джозеф Харленд. 45 лет и ни одного друга, ни одного цента». Паруса бота казались ярко-красным треугольником в нескольких шагах от асфальтовой набережной. Молодой человек и девушка крепко прижались друг к другу, когда стройный бот проплыл мимо. Они были бронзовыми от солнца, с выгоревшими желтыми волосами. Джо Харланд закусил губы, чтобы удержать слезы, когда бот скрылся в красноватом тумане залива. Ей-богу, надо выпить. «Разве это не преступление? Разве это не преступление?» Человек, сидевший налево от него, без конца твердил эту фразу. Джо Харланд повернул голову. У человека было красное рябое лицо и седые волосы. Он крепко держал пальцами театральное приложение к газете. «Молодые актрисы выступают совсем нагишом. Неужели они не могут оставить человека в покое? А вы не любите рассматривать портреты актрис в газетах? Я вам говорю, неужели они не могут оставить человека в покое? Если у вас нет работы и нет денег, какой с них толк?» «Что вы? Очень многие любят рассматривать их изображения в газетах. Да я сам в былые дни. В былые дни у вас, наверное, была работа. А теперь нет, так ведь?» — проворчал он свирепо. Джо Харланд отрицательно покачал головой. «Так на какой они черт? Пусть они оставят нас в покое. Теперь не будет работать до снегопада». «А что вы будете делать до тех пор?» Старик не ответил. Он снова наклонился над газетой, прищурился и забормотал. «Они совсем голые. Это преступление, говорю я вам». Джо Харланд поднялся и пошел. Было почти темно. Его колени одеревенели от долгого сидения. Он плелся и чувствовал, как тугой кушак стягивает его живот. «Жалкий старый одр, тебе нужно пропустить 2-3 стопки, чтобы ты мог как следует поразмышлять». Кислый запах пива ударил ему в нос из-за двери. Лицо буфетчика было похоже на шафрановое яблоко на уютной полке красного дерева. «Стопку горяченькой». Теплое душистое виски обожгло ему горло. «Вот от этого становишься человеком». Не допив стопки, он подошел к дверовому буфету и съел бутерброд с ветчиной и маслину. «Еще стопку, Чарли! От виски становишься человеком. А я слишком на него налегал, в этом-то и все дело. Вы теперь и смотреть на меня не хотите, друзья мои. А когда-то меня называли чародеем Уолл-стрит. Вот вам живая иллюстрация. Какую роль играет удача в делах?» «С удовольствием, сэр, с удовольствием. Ух, от этого становишься человеком. За ваше здоровье и процветание. Я думаю, среди вас, джентльмены, нет никого, кто в свое время не потерпел бы краха. А кто из вас стал от этого умнее? Еще одна иллюстрация. Какую роль играет удача в делах?» «Но не так было со мной, джентльмены. В течение 10 лет я вертел биржей, как хотел. В течение 10 лет я не выпускал из рук телеграфной ленты. И за все 10 лет я только 3 раза промазал, не считая последнего раза. Джентльмены, я хочу открыть вам секрет. Я открою вам очень важный секрет. Чарли, дайте моим друзьям еще по стопке, я угощаю. И сами тоже выпейте. Джентльмены, вот вам опять иллюстрация. Какую роль играет в делах удача? Джентльмены, секрет моей удачи — абсолютная истина, уверяю вас. Можете проверить по газетам, журналам, речам, лекциям того времени. Один человек, он оказался гнусным шантажистом, даже написал обо мне детективный рассказ под названием «Тайна успеха». Вы можете найти его в Нью-Йоркской публичной библиотеке, если вам интересно. Секрет моего успеха был: когда вы услышите, вы будете смеяться, вы скажете, что Джо Харланд пьян, что Джо Харланд старый дурак. Да, вы это скажете. течение 10 лет, говорю вам, я играл на разнице, покупал направо и налево предприятия, названия которых я никогда не слыхал, и всякий раз зарабатывал. Я загребал деньги кучами. 4 банка были у меня в кармане. Потом я занялся сахаром и гуттаперчей, но это оказалось преждевременным. Вы начинаете нервничать. Вам хочется узнать мой секрет. Вы думаете, что сможете использовать его? Нет, не сможете. Секрет моего успеха был в синем шелковом вязаном галстуке. Моя мать связала его для меня, когда я был маленьким мальчиком. Не смейтесь, будьте вы прокляты! Нет, нет, я ничего. Еще одна иллюстрация, какую роль играет удача. В тот день, когда я вместе с одним молодчиком впервые решил сыграть на разнице и сунул $1000 в луизвильские и нэшвильские бумаги, на мне был тот галстук. 25 пунктов в 25 минут. Это было начало. Потом я начал постепенно замечать, что всякий раз, когда я не надеваю этого галстука, я теряю деньги. Когда он обносился и истрепался, я попробовал носить его в кармане, но это не помогло. Мне приходилось надевать его, понимаете? Дальше. Старая-престарая история, джентльмены. Была одна девушка. Пусть Бог ее накажет, и я любил ее. Я хотел доказать ей, что нет ничего на свете, чего я не сделал бы для нее, и я подарил ей галстук. Я думал, что это шутка, и смеялся. Ха-ха-ха! Она сказала, он же дрянной, он совсем обтрепанный, и швырнула его в огонь. Только еще одна иллюстрация. Друзья, не угостите ли вы меня стопочкой? Я сегодня случайно не при деньгах. Благодарю вас, сэр. От этого опять становишься человеком. В переполненном вагоне подземной дороги рассыльного мальчика притиснули к спине высокой блондинки, от которой сильно пахло духами. Локти, пакеты, плечи сдвигались все теснее при каждом толчке скрежетавшего вагона. Его пропотелая форменная фуражка сбилась на ухо. Если бы у меня была такая дамочка. Ради такой дамочки стоит остановить поезд, потушить огни, устроить крушение. Я мог бы иметь ее, если бы у меня были деньги. Когда поезд замедлил ход, она повалилась на него, он закрыл глаза, перестал дышать. Его нос расплющился об ее шею. Поезд остановился. Стремительная толпа вынесла его из вагона. Спотыкаясь, он вышел на свежий воздух в мерцающие глыбы света. Бродвей был полон народа. Матросы подвое и потрое стояли на углу 96-й улицы. Он съел 2 сэндвича с ветчиной и ливерной колбасой в гастрономической лавке. У женщины за прилавком были желтые волосы, как у той блондинки в вагоне, но она была толще и старше. Дожевывая корку сэндвича, он поднялся в лифте в японский сад. Там посидел минутку перед мигающим экраном. Пожалуй, у меня в моем костюме рассыльного смешной вид. Лучше убраться отсюда. Пойду разносить телеграммы. Он затянул кушак, спускаясь по лестнице, прошел по Бродвею до 105-й улицы и свернул на восток по направлению к авеню Колумба, внимательно рассматривая подъезды, пожарные лестницы, окна, карнизы. Вот! Только во 2-м этаже горел свет. Он позвонил во 2-й этаж. Дверная задвижка щелкнула. Он взбежал по лестнице. Женщина с бесцветными волосами и красным от кухонного жара лицом высунула голову. «Телеграмма для Сантьяно!» «Нет тут такого!» «Извините, мадам, я ошибся звонком!» Дверь захлопнулась перед его носом. Его желтое дряблое лицо сразу напряглось. Он легко на цыпочках взбежал на самый верх, потом вскарабкался по маленькой лестнице к чердачному окошку. Болт загремел, когда он отодвигал его. Он затаил дыхание. Взобравшись на засыпанную золой крышу, он осторожно поставил ставень на место. Трубы возвышались стройными рядами вокруг него, черные на сияющем фоне улиц. Он ползком пробрался к заднему фасаду дома и спустился по желобу на пожарную лестницу. Его нога задела цветочный горшок, когда он дополз до цели. Кругом было темно. Он пролез через окно в душную, пахнущую женщиной комнату, просунул руку под подушку неубранной кровати, обшарил письменный стол, рассыпал пудру, выдвинул ящик, нащупал часы, накололся пальцем на булавку, брошь. А вот что-то есть в углу. Кредитки. Пачка кредиток. Надо уходить. По пожарной лестнице в нижний этаж. Света нет. Опять открытое окно. Плевое дело. Такая же комната, пахнет собакой и ладаном. Он увидел свое смутное отражение в стекле бюро, попал рукой в банку с кольт-кремом, вытер ее о брюки. Черт! Что-то мягкое и пушистое с визгом выскочило у него из-под ног. Он стоял, дрожа посредине тесной комнаты. Маленькая собачка громко скулила в углу. Свет качнулся в комнату. Женщина стояла на пороге, направив на него револьвер. За ней виден был силуэт мужчины. «Что вы тут делаете?» «Да ведь это рассыльный!» Свет сплел медную паутину вокруг ее головы, очертил тело под красным шелковым кимоно. Мужчина был молод, строен, темен. Его рубашка была расстегнута. «Ну, что же ты тут делаешь?» «О, мадам, это я от голода. У меня старуха, мать умирает». «Но разве это не удивительно, Стэн?» «Хорош, громила!» Она подняла револьвер. «Иди за мной в переднюю». «Хорошо, мисс. Все, что вы велите, мисс, только не выдавайте меня фараоном. Подумайте о моей старушке-матери». «Хорошо, но если ты взял что-нибудь, отдай обратно». «Честное слово, я ничего не успел взять». Стэн упал в кресло, заливаясь смехом. «Ловкая же ты, Элли. Никогда не думал, что ты на это способна. Да ведь я играл эту роль все прошлое лето. Отдай твой револьвер». «У меня нет никакого револьвера, мисс. Ну ладно, хоть я и не верю тебе, но так и быть, отпущу. Да благословит вас Бог. Но ведь ты зарабатываешь что-нибудь, раз ты рассыльный. Меня прогнали на прошлой неделе, мисс. Только голод заставил меня...» Стэн поднялся. «Дадим ему доллары, пусть он убирается к черту». Когда он уже стоял на пороге, она протянула ему доллар. «Вы ангел», — сказал он, задыхаясь. Он схватил руку, державшую доллар, и поцеловал ее. Склонившись над рукой, целуя ее мокрым поцелуем, он уловил кусочек тела под мышкой в прорези широкого шелкового рукава. Когда он все еще дрожа спускался по лестнице, то оглянулся и увидел, что девушка и мужчина стоят, обнявшись, и смотрят ему вслед. Глаза его были полны слез. Он сунул доллар в карман. «Паренек, если ты и дальше будешь так падок на женщин, то ты очутишься в той славной гостинице на реке. А все-таки она душка». Тихо посвистывая, он дошел до станции и сел в поезд воздушной дороги. Время от времени он ощупывал задний карман, где лежала пачка кредиток. Он взбежал на третий этаж. Пахло жареной рыбой и газом. Он позвонил три раза у грязной стеклянной двери. Подождав несколько секунд, тихо постучал. «Это ты, Майк?» — послышался женский голос. «Нет, это не Кишац». Женщина с острым лицом и крашенными волосами открыла дверь. На ней было меховое пальто поверх гофрированного нижнего белья. «Как дела, мальчик?» «Представь себе, шикарная дама поймала меня за работой. И как ты думаешь, что она сделала?» Возбужденно говоря, он последовал за женщиной в столовую с облупленными стенами. На столе стояли стаканы и бутылка виски. «Она дала мне доллар и посоветовала стать поймальчиком. Черт ее побери! Вот часы. Это Ингерсол. Какие-то к черту часы. Хорошо, тогда посмотри-ка на это». Он вытащил пачку кредиток. «Это не добыча, а? Да тут тысячи! Дай посмотреть!» Она выхватила у него кредитки. Глаза ее засверкали. «Ты осел!» Она бросила кредитки на пол и заломила руки. «Ведь это же бутафорские деньги! Это бутафорские деньги, театральные деньги! Телячья голова, дурак проклятый!» Они сидели рядышком на краю кровати и хохотали. Душная комната была пропитана вялым благоуханием чайных роз, стоявших в вазе на бюро. Повсюду была разбросана одежда и шелковое белье. Их объятия становились все теснее. Внезапно он высвободился и нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы. «Громила», — сказал он беззвучно. «Стэн, Элли, я думала, что это Джоджо», — шепнула она хрипло. «Это похоже на него, подкрасться тайком. Элли, я не понимаю, как ты можешь жить с ним и со всеми этими людьми? Ты такая очаровательная. Я не представляю себе тебя в этой среде. Было довольно легко до тех пор, пока я не встретила тебя. В сущности, Джоджо хороший. Он только не совсем обыкновенный и очень несчастный человек. Но ты совсем из другого мира, детка. Ты должна жить на крыше дома Вулворт, в хоромах из хрусталя и вишневых цветов. Стэн, какая у тебя коричневая спина? Это от купания. Так рано? Вероятно, осталось от прошлого лета. Ты счастливец. Я никак не могу научиться прилично плавать. Я научу тебя. Слушай, в ближайшее ясное воскресенье мы встанем рано и поедем в моей динго на Лонг-Бич. Там в конце пляжа никого не бывает. Не надо даже надевать купальный костюм. Мне нравится, что ты такой худой и твердый, Стэн. Джоджо белый и мягкий, почти как женщина. Ради Христа, не говори ты про него теперь. Стэн стоял, расставив ноги, застегивая рубашку. Пойдем куда-нибудь выпьем. Знаешь, я теперь ни с кем не могу встречаться и врать. Клянусь Богом, я кого-нибудь отколочу стулом. У нас есть время. Никто не придет домой раньше 12. Я сама дома, потому что у меня головная боль. Элли, ты любишь свою головную боль? Ты безумие, Стэн. Наверное, тот несчастный громила это знал. Черт побери! Налет, адюльтер, пожарные лестницы, водосточные трубы. Роскошная жизнь. Когда они, шагая в такт, спускались с лестницы, Эллен крепко сжала его руку. У почтового ящика в грязном вестибюле он внезапно схватил ее за плечи, откинул назад ее голову и поцеловал в губы. Тяжело дыша, они шли по направлению к Бродвею. Он держал ее под руку. Локтем она крепко прижимала его руку к своим бедрам. Как бы сквозь толстые стекла аквариума она смотрела на лица, на фрукты в витринах, на консервные банки, на катки с маслинами, на цветы, на пробегающие электрические рекламы. Когда они пересекали улицы, в лицо ей дышал свежий воздух с реки. Беглые, яркие взгляды из-под соломенных шляп, подбородки, тонкие губы, толстые губы, губы бантиком, голодные тени под скулами, лица девушек и молодых людей бились об нее, как мотыльки, пока она шла рядом с ним одинаковым шагом в звенящую желтую ночь. Они сели где-то за стол. Гремел оркестр. Нет, Стэн, я ничего не буду пить. Пей ты. Элли, разве ты не чувствуешь себя так же хорошо, как и я? Еще лучше. Но если мне будет еще лучше, я не выдержу. Я не могу сосредоточиться на стакане настолько, чтобы выпить его. Она вздрогнула. Так ярк был блеск его глаз. Стэн был пьян. Я хотел бы, чтобы земные плоды были твоим телом, и чтобы я мог есть их, — повторял он все время. Эллен ковырял вилкой тощего холодного зайца. Она начинала падать. Толчками, как вагонетка на американских горах, в холодные пропасти отчаяния. Посредине комнаты четыре пары танцевали танго. Она встала. «Стэн, я иду домой. Я должна рано встать и репетировать весь день. Позвони мне в театр в 12:00». Он кивнул головой и налил себе еще одну рюмку. Секунду она стояла около его стула, глядя вниз на его длинную голову с густыми курчавыми волосами. Он тихо бормотал про себя стихи. «Я видел белую неумолимую Афродиту, черт побери! Я видел ее распущенные волосы и стопы без сандалий. Будь ты проклят! Она сверкала, как пламя заката на морских водах!» Выйдя на Бродвей, Эллен вновь почувствовала прилив веселья. Стоя посреди улицы, она ждала трамвая. Мимо нее пролетело такси. Теплый ветер с реки донес вой пароходной сирены. На дне пропасти, что была внутри нее, тысячи гномов строили высокие, хрупкие, сверкающие башни. Вагон звеня остановился. Влезая, она бессознательно вспомнила запах тела Стэна, когда он потный лежал в ее объятиях. Она опустилась на скамью, кусая губы, чтобы не расплакаться. Господи, как это ужасно — любить! Напротив нее два человека с синими рыбьими лицами без подбородков весело разговаривали, похлопывая себя по жирным коленям. «Я вам скажу, Джим, Ирена Кэссл сводит меня с ума. Когда я вижу, как она танцует уан-степ, мне кажется, что я слышу, как ангелы поют. Но она слишком тощая. Она имеет сумасшедший успех!» Эллен вышла из вагона и пошла по пустынному узкому тротуару 105-й улицы. Из узких окон домов сочилось зловоние, пахло матрацами и сном. Из сточных канав воняло кислым. В глубине подъезда мужчина и девушка покачивались, тесно сцепившись. Спокойной ночи. Эллен радостно улыбнулась. Сумасшедший успех. Эти слова возносили ее, как на лифте, на головокружительную, торжественную высоту, где электрические рекламы жужжали, пурпуровые, золотые, зеленые, где на крышах были яркие сады, пахнущие орхидеями, где трепетал замедленный ритм танго, который она танцевала со Стэном в золотисто-зеленом платье, где рукоплескания миллионов налетали на нее порывами, как шквал. Сумасшедший успех! Она поднялась по крутой белой лестнице. Перед дверью с надписью «Сандерленд» ее внезапно охватило болезненное отвращение. Она долго стояла с бьющимся сердцем, держа ключ в руках. Потом резким движением сунула ключ в замок и открыла дверь. «Он такой, Джимми! Он такой!» Херф и Рутприн сидели в дальнем углу шумного ресторана с низким потолком и смеялись. «Кажется, здесь столуется актерская накипь всего света. Какие новости с Балкан?» «На Балканах благополучно. Поверх шляпы Рут, черный соломенный с красными маками вокруг тульи, Джимми смотрел на переполненные столы. Лица сливались в одно серо-зеленое пятно. Два лакея с худыми ястребиными лицами проталкивались в гущу болтовни, жужжавшей, как пчела. Рут смотрела на него расширенными, смеющимися глазами, покусывая стебель петрушки. «Я совсем пьяна», — бормотала она. «Вино ударило мне в голову. Ужасно!» «Ну так какой же скандал случился на 105-й улице? Как жаль, что вы не видели. Красота! Все стоят в передней. Миссис Сондерленд в попельотках, Касси плачет, а Тони Хентер стоит на пороге своей комнаты в розовой пижаме». «Кто это?» «Такой юноша. Ах, Джимми, следовало бы рассказать вам про Тони Хентера. Он тоже такой». Джимми почувствовал, что краснеет. Он нагнулся над тарелкой. «Ах, вот в чем дело», — сказал он резко. «Вы шокированы, Джимми, признайтесь, что вы шокированы. Нет, продолжайте, выкладывайте всю грязь. Ах, какой вы, Джимми! Ну ладно. Касси плачет, собака лает, невидимая мисс Костелло зовет полицию и падает в обморок на руки неизвестного человека во фраке. Джо-Джо потрясает маленьким никелевым револьвером, вероятно, игрушечным. Единственный человек, который был в здравом уме, это Эллайн Оглторп. Знаете, та тициановская красавица, которая произвела на вашу детскую душу такое впечатление?» «Честное слово, Рут, она не произвела никакого впечатления на мою детскую душу». Словом, Оглу в конце концов надоела эта сцена, и он заорал диким голосом: «Обезоружьте меня, иначе я убью эту женщину!» Тони Хентер отнял у него револьвер и унес к себе в комнату. Тогда Элайн Оглторп слегка поклонилась, как бы под занавес, сказала: «Ну, спокойной ночи, господа», и шмыгнула к себе в комнату, как ни в чем не бывало. «Можете себе представить?» — Рут внезапно понизила голос. «Однако весь ресторан слушает нас. Нет, право, все это было омерзительно. Но самое худшее я вам еще не рассказала. Огл еще раза два стукнул к ней в дверь и не получил ответа. Тогда он подошел к Тони и, вращая глазами, как Форус Робертсон в «Гамлете», обнял его и сказал: «Тони, можете ли вы приютить человека с разбитым сердцем у себя в комнате?» Честное слово, я была шокирована. «Разве Оглторп тоже такой?» Рут несколько раз кивнула головой. «Так почему же она вышла за него замуж?» «Ну, эта девица вышла бы замуж за ломовую телегу, если бы она знала, что ей это выгодно». «Право, Рут, вы превратно истолковали всю эту историю». «Джимми, вы совсем не смышленыш. Подождите, дайте мне докончить трагическую повесть. Когда те двое исчезли и заперли за собою дверь, в передней поднялся дикий тарарам. Конечно, Касси для полноты картины закатила истерику. Когда я вернулась из ванны, я ходила туда за нашатырным спиртом для нее. Суд уже заседал. Красота! Мисс Костелло требовала, чтобы Оглторпы завтра же были выброшены вон. Если это не будет сделано, она де выйдет. Миссис Сондерленд хныкала, что за 30 лет театральной работы она ни разу не видела подобной сцены, а человек во фраке, Бенджамин Арден, вы знаете, он играет характерные роли, заявил, что люди, подобные Тони Хентеру, должны сидеть в тюрьме. Когда я пошла спать, заседание еще продолжалось. Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему я так долго спала и заставила вас ждать меня битый час, бедный мой мальчик». Джо Харланд стоял посредине спальни, засунув руки в карманы, уставясь на картину, которая висела криво на зеленой стене, подступавшей к железной кровати. Его холодные пальцы беспокойно двигались в карманах брюк. Он говорил громко, низким, ровным голосом: «Все зависит от удачи, знаете ли. Но я все-таки в последний раз попробую обратиться к Мэри Вейлам. Эмили помогла бы мне, если бы не этот проклятый старый дурак. У Эмили все-таки есть теплый уголок в сердце. Никто из них не понимает, что не всегда можно обвинять самого человека. Все в сущности зависит от удачи, и видит Бог, они все когда-то кормились моими объедками». Резкий голос утомил его слух. Он сжал губы. «Становишься болтливым, старина». Он ходил взад и вперед по узкому пространству между кроватью и стеной. Три шага. Он подошел к умывальнику и выпил воды из кувшина. Вода отдавала гнилым деревом и помойным ведром. Он выплюнул последний глоток. «Мне нужен хороший, сочный бифштекс, а не вода». Он сложил стиснутые кулаки. «Надо что-нибудь сделать, надо что-нибудь сделать». Он надел пальто, чтобы скрыть дыру на брюках. Бахрома на рукавах щекотала кисти рук. Темные ступени скрипели. Он был так слаб, что держался за перила, чтобы не упасть. Старуха высунулась из двери в нижней передней. Тощая косичка торчала сбоку на ее голове, словно пытаясь удрать из-под серой наколки. «Мистер Харленд, а как насчет платы за три недели?» «Я как раз иду получать по чеку, миссис Бутковиц. Вы были очень любезны, и, может быть, вам будет интересно узнать, что мне обещали, то есть гарантировали, очень хорошее место с понедельника. Я жду три недели. Я больше не хочу ждать. Но, дорогая леди, уверяю вас, словом джентльмена...» Миссис Бутковиц начала дергать плечами. Ее голос, тонкий и пронзительный, скрипел, как вагонетка на рельсах. «Вы мне уплатите эти $15, или я сдам комнату кому-нибудь другому?» «Я вам заплачу сегодня же вечером». «В котором часу?» «В 6 часов». «Очень хорошо. Пожалуйста, отдайте мне ключ». «Я не могу отдать вам ключ. Вдруг я приду поздно?» «Потому-то я и хочу получить ключ. Мне надоело ждать». «Очень хорошо. Возьмите ключ». «Вы, я надеюсь, понимаете, что в результате вашего оскорбительного поведения я не считаю для себя возможным оставаться долее в вашем доме». Миссис Бутковиц хрипло рассмеялась. «Очень хорошо. Как только вы мне заплатите $15, можете забирать ваше барахло». Он положил 2 связанных веревочкой ключа в ее серую ладонь и, хлопнув дверью, поплелся по улице. На углу 3-й авеню он остановился и стоял, дрожа под горячими полуденными солнечными лучами. Пот стекал ему за уши. Он был слишком слаб, чтобы ругаться. Зубчатые квадраты грохота обрушились на его голову. Над ним промчался воздушный поезд. Грузовики скрежетали по мостовой, вздымая пыль, пахнувшую бензином и раздавленным конским навозом. В мертвом воздухе воняло лавкой и рестораном. Он медленно зашагал по направлению к 14-й улице. На углу теплая волна сигарного дыма остановила его, точно рука, опустившаяся на его плечо. Он стоял несколько секунд, заглядывая в маленькую лавку, где тонкие желтые пальцы завертывали хрупкие листья табака. Вспоминая марки сигар, он потянул носом. Развернуть мягкую фольгу, осторожно снять колечко, нежно, точно кусок мяса, отрезать ножичком с черенком из слоновой кости кончик, запах восковой спички, глубоко вдохнуть горьковатый, извилистый, глубокий, сладкий дым. «Ну-с, так, сэр, как же насчет того дельца с бумагами Северной Тихоокеанской?» Он сжал кулаки в липких карманах непромокаемого пальто. «Взяла ключ старая ведьма. Я еще покажу ей, будь она проклята. Джо Харленд может опуститься на самое дно, но у него все же есть гордость». Он пошел по 14-й улице, не переставая думать. Он спустился в маленькую пищебумажную лавочку в подвальном этаже и неуверенным шагом направился вглубь ее. Он, пошатываясь, остановился в дверях маленькой конторы, где за американским столом сидел синеглазый, лысый, толстый человек. «Хелло, Фельзиус!» — крикнул Харленд. Толстый человек испуганно поднялся. «Боже мой! Неужели это вы, мистер Харленд?» «Джо Харленд, он самый Фельзиус!» «Хм, несколько плохо, а?» Хихиканье замерло у него в горле. И «я... ну, садитесь, мистер Харленд. Благодарю вас, Фельзиус. Фельзиус, я конченый человек. Лет 5 прошло с тех пор, как я видел вас в последний раз, мистер Харленд. Проклятые 5 лет! Все зависит от удачи. У меня ее больше никогда не будет. Помните, как я тогда подрался с биржевиками и какой ад поднял в конторе? А какие были наградные служащим на Рождество? Да, мистер Харленд, должно быть скучная эта штука — сидеть в лавке. Мне это по вкусу, мистер Харленд. Тут я сам себе хозяин. А как поживают жена и ребята? Прекрасно, прекрасно. Старший мальчик только что окончил школу. Тот, которого вы назвали в честь меня. Фельзиус кивнул. Его пальцы, толстые, как сосиски, беспокойно барабанили по краю стола. «Помню, я еще думал, что когда-нибудь помогу этому мальчику. Смешно, ей-богу!» Харленд слабо засмеялся. Он чувствовал, как страшная темнота подкрадывается к нему сзади. Он обхватил руками колени и напряг все мускулы. «Видите ли, Фельзиус, дело в том... В данный момент я нахожусь в довольно-таки затруднительном финансовом положении. Вы знаете, это бывает». Фельзиус смотрел прямо перед собой на стол. «У всех нас бывают полосы неудачи, верно? Я хочу занять у вас очень маленькую сумму на несколько дней. Всего несколько долларов, ну, скажем, 25 для некоторых комбинаций». «Мистер Харленд, я не могу». Фельзиус встал. «Я очень огорчен, но принцип остается принципом. Я всю жизнь не брал и не давал в долг ни одного цента. Я уверен, что вы поймете». «Хорошо. Не говорите больше ни слова». Харленд с трудом встал на ноги. «Дайте мне четвертак. Я не так уже молод и не ел 2 дня». Пробормотал он, глядя на свои рваные башмаки. Он уперся рукой в стол, чтобы не упасть. Фельзиус откинулся на спинку кресла, словно защищаясь от удара. Он протянул толстыми дрожащими пальцами 50-центовую монету. Харленд взял ее, повернулся, не говоря ни слова, и, пошатываясь, прошел лавкой на улицу. Фельзиус вынул из кармана платок с лиловой каймой, отер лоб и опять углубился в свои письма. «Мы позволяем себе обратить ваше внимание на наш новый фабрикат, высококачественный муллен, который мы самым горячим образом можем рекомендовать нашим клиентам как новое несравненное достижение пищебумажной промышленности». Они вышли из кино, щурясь от ярких лучей электрического света. Касси смотрела, как он, расставив ноги, скосив глаза, закуривал сигару. МакЭвой был коренастый человек с бычьей шеей, в пиджаке на одну пуговицу и клетчатом жилете. В галстуке у него торчала булавка с собачьей головой. «Гнусная картина», — проворчал он. «А мне нравятся картины, изображающие путешествия, Мовис. Эти танцующие швейцарские крестьяне. Мне казалось, что я в Швейцарии». «Жара чертовская, хорошо бы выпить». «Мовис, ты обещал», — заныла она. «Я говорю, выпить содовой воды. Пожалуйста, не нервничай». «Ах, это замечательно. Я тоже очень люблю содовую». а потом пойдем в парк». Она опустила ресницы. «Хорошо, Мовис», — прошептала она, не глядя на него. Слегка вздрагивая, она взяла его под руку. «Если бы я не был нищим, мне все равно, Мовис, а мне нет». На площади Колумба они зашли в аптекарский магазин. Девушки в зеленых, лиловых, розовых летних платьях и молодые люди в соломенных шляпах стояли в три ряда у стойки с содовой водой. Она остановилась поодаль, с восхищением следя, как он пробивал себе дорогу. Позади нее, склонившись над столиком, разговаривали мужчина и женщина. Их лица были скрыты полями шляп. «Так я ему и сказал, и тут же ушел». «То есть он тебя выгнал?» «Нет, честное слово. Я сам ушел, прежде чем он успел меня выгнать. Он прохвост. Не желаю я больше терпеть его издевательства. Когда я выходил из его кабинета, он окликнул меня. «Молодой, — говорит, — человек, позвольте вам кое-что сказать. Из вас ничего не выйдет, пока вы не поймете, что не вы хозяин в этом городе». Морис протягивал ей содовую с малиновым мороженым. «Опять замечталась, Касси?» Улыбаясь, играя глазами, она взяла мороженое. Он пил кока-колу. «Спасибо», — сказала она. Пухлыми губами она обсасывала ложку с мороженым. «О, Мовис, это восхитительно!» Аллея между круглыми пятнами дуговых фонарей была погружена во мрак. Из-за косых полос света и притаившихся теней пахло пыльными листьями и стоптанной травой, изредка прохладным благоуханием сырой земли под земляникой. «Я люблю гулять в пауке», — пропела Касси. Она подавила отрыжку. «Знаешь, Мовис, я не должна была есть мороженое. У меня от него постоянно отвышка». Морис ничего не сказал. Он обнял ее и так крепко прижал к себе, что его бедро терлось о ее бедро во время ходьбы. «Вот Перпонт Морган умер. Ну, что бы ему было оставить мне 2-3 миллиона?» «Ах, Мовис, это было бы замечательно. Где бы мы тогда жили? У танцевального паука?» Они остановились и оглянулись на сверкание электрических реклам на площади Колумба. Налево, в окнах Белого дома, сквозь занавески пробивался свет. Он украдкой оглянулся налево и направо, потом поцеловал ее. Она отвела губы. «Не надо. Кто-нибудь может увидеть?» — шепнула она, задыхаясь. Внутри нее что-то жужжало, жужжало, как динамо. «Мовис, я до сих пор скрывала от тебя. Я думаю, что Голдвейзов даст мне самостоятельный номер в следующей постановке. Он режиссер и имеет большое влияние. Он видел вчера, как я танцую». «Что он сказал?» «Он сказал, что устроит мне в понедельник свидание с хозяином. Но, Мовис, это не то, что мне хочется делать. Это так вульгарно, так ужасно. А я мечтаю о красоте. Я чувствую, что во мне что-то есть, что во мне что-то повыхает и поет, как красивая птичка в ужасной железной клетке». «Вот в этом все твое несчастье. Ты никогда не будешь хорошо работать. Ты слишком театральна». Она взглянула на него влажными глазами, блестевшими в белом мучнистом свете дугового фонаря. «Только не плачь, ради бога, я ничего такого не хотел сказать». «Я с тобой не театральничаю, Мовис». Она потянула носом и вытерла глаза. «Ты славная девочка, вот что обидно. Я хочу, чтобы моя девочка любила меня, чуточку приласкала бы. Эх, Касси, жизнь — это не одни только удовольствия». Они пошли дальше, тесно прижавшись друг к другу. Они почувствовали под ногами камень. Они стояли на невысоком гранитном холме, обросшем кустами. Огни зданий, возвышавшихся в конце парка, горели им прямо в лицо. Они отстранились друг от друга, держась за руки. Возьми ту рыжеволосую со 105-й улицы. Держу пари, что она не будет театральничать, когда останется одна с парнем. Она ужасная женщина. Ей все вовно, с кем путаться. О, ты ужасный человек!» Она опять начала плакать. Он грубо дернул ее к себе, крепко прижал к себе, положив ей твердую руку на спину. Она почувствовала, как у нее дрожат и слабеют ноги. Она падала в цветные бездны обморока. Его рот не давал ей вздохнуть. «Подожди, подожди!» — шепнул он, отстраняясь от нее. Они неверной походкой пошли дальше, по тропинке между кустами. «Нет, кажется, ничего». «Что такое, Мойс?» «Фараон! Ну, черт, негде приткнуться! Нельзя ли пойти к тебе?» «Мойс, нас там все увидят». «Что ж с того? Там все этим занимаются». «О, я ненавижу тебя, когда ты так говоришь! Настоящая любовь должна быть чистой! Мойс, ты меня не любишь! Оставь меня хоть на одну минуту в покое, Кась! Какая мерзость не иметь денег!» Они сели на скамейку под фонарем. За их спиной двумя беспрерывными потоками по гладкой дороге жужжа проносились автомобили. Она положила руку на его колено, и он покрыл ее своей большой жесткой ладонью. «Мойс, я чувствую, что мы будем счастливы, я чувствую. Ты получишь хорошее место. Я уверен, что ты его получишь». «А я не уверен. Я не так уж молод, Кась. Мне нельзя терять время». «Почему? Ты еще очень молод. Тебе только 35 лет, Мойс. И я думаю, что случится чудо. Мне дадут возможность танцевать». «Тебе надо переплюнуть рыжеволосую». «Элайн Оглтовп? Она не так уж хороша. Я не похожа на нее. Меня не интересуют деньги. Я живу ради танцев». «А я ради денег. Когда у тебя есть деньги, ты можешь жить так, как тебе нравится». «Мойс, разве ты не веришь, что можно добиться всего, если очень сильно захотеть? Я верю». Он обвил свободной рукой ее талию. Она постепенно склонила голову на его плечо. «Все равно», — прошептала она пересохшими губами. За ними лимузины и гоночные машины неслись по дороге, сверкая огнями, двумя ровными беспрерывными потоками. Коричневое саржевое платье, которое она складывала, пахло нафталином. Она нагнулась, чтобы положить платье в чемодан. Она стала разглаживать рукой шелковую бумагу на дне. Бумага зашуршала. Первые фиолетовые лучи рассвета проникали в окно. Электрическая груша багровела, как бессонный глаз. Эллен внезапно выпрямилась и стояла, окаменев, опустив руки. Лицо ее покрылось румянцем. «Это подло», — сказала она. Она покрыла уложенные платья полотенцем и начала бросать в чемодан щетки, ручное зеркало, туфли, рубашки, коробки пудры. Потом захлопнула крышку чемодана, заперла его и положила ключ в плоскую сумочку из крокодиловой кожи. Она стояла, растерянно глядя вокруг себя, покусывая сломанный ноготь. Косые желтые лучи солнца заливали трубы и карнизы дома напротив. Она пристально смотрела на белые буквы «Э», «Т», «О» на крышке чемодана. «Отвратительно, гнусно, подло», — повторила она. Потом схватила с письменного стола пилочку для ногтей и соскоблила «О» с крышки чемодана. «Фу!» — прошептала она и щелкнула пальцами. Надев маленькую черную шляпку с вуалью, чтобы скрыть следы слез, она сложила стопку книг. «Так говорил Заратустра», «Золотой осел», «Воображаемые беседы», «Песни Билетис», «Афродиту», «Избранную французскую лирику», в шелковую шаль и туго завязала ее. В дверь слегка постучали. «Кто там?» — прошептала она. «Это я!» — раздался плачущий голос. Эллен открыла дверь. «Что случилось, Касси?» Касси уткнулась мокрым лицом в плечо Эллен. «Касси, вы мнете мне вуаль. Что с вами случилось? Я всю ночь думала, что вы должны быть несчастны». «Ну, Касси, я никогда в жизни не была так счастлива». «Как у вас, на мужчины?» «Нет, они все же гораздо лучше женщин. Элайн, мне надо кое-что сказать вам. Я знаю, что я вам совершенно безразлична, но я все-таки скажу». «Вы мне совсем не безразличны, не будьте дурочкой. Но я теперь занята, идите ложитесь обратно в постель, потом вы мне все расскажете. Я должна вам его сказать сейчас же». Эллен покорно села на чемодан. «Эллен, я разошлась с Мовисом. Не правда ли это ужасно?» Касси вытерла глаза рукавом светло-зеленой ночной рубашки и села рядом с Эллен на чемодан. «Послушайте, дорогая, — мягко сказала Эллен, — подождите одну секунду, пока я вызову такси. Я хочу уехать, прежде чем встанет Джо-Джо. Меня тошнит от сцен». В передней удушливо пахло сном и кольт-кремом. Эллен очень тихо заговорила в трубку. Грубый мужской голос из гаража звучал в ее ушах, как музыка. «Очень хорошо, мисс. Сейчас пошлем». Она на цыпочках вернулась в комнату и закрыла дверь. «Я думала, что он меня любит. Правда, я думала это, Эллен. О, муфтины, это такой ужас! Мовис высердился, почему я не хочу жить с ним, а я думала, что это будет нехорошо. Ради него я готова работать круглые сутки, он это знает. И разве я не делала этого в течение 2 лет? А он сказал, что должен иметь по-настоящему. Вы понимаете, что он под этим подразумевает? А я сказала, наша любовь так красиво, что могут длиться годы. Я могу любить его всю жизнь, даже не целуя его. Любовь должна быть чистой, не правда ли? А он смеялся над моими танцами и говорил, что я была любовницей Челифа, и что я его дурачу, и мы ужасно поссорились, и он осыпал меня ужасной бранью и ушел, сказав, что больше не вернется». «Не беспокойтесь, Касси. Вернется. Эллен, вы такая материалистка. Я считаю, что в смысле духовном наш союз полон навсегда. Неужели вы не понимаете? Между нами была такая красивая, небесная, духовная связь, и вот она повалась». Она опять начала всхлипывать, прижимаясь лицом к плечу Эллен. «Касси, я не понимаю, какой же выход из всего этого?» «Ах, вы не понимаете! Вы слишком молод! Я раньше была такая же, как вы, с той только разницей, что не была замужем и не путалась с муфтинами. Но теперь я хочу духовной красоты. Я хочу, чтобы красота была в моих танцах и в моей жизни. Я всюду ищу красоту. Я думала, что Мовису она тоже нужна. Как видно, Морис ее не искал. О, Эллен, вы ужасны, но я так люблю вас!» Эллен встала. «Я пойду вниз, чтобы шофер такси не звонил». «Но вы не можете так уйти! Подождите меня!» Эллен взяла связку книг в одну руку, черный кожаный чемодан в другую. «Касси, дорогая, будьте так добры, отдайте ему сундук, когда он придет за ним. И еще, если позвонит Стэн Эмери, скажите ему, чтобы он пришел в Бревуд или Лафайет. Хорошо, что я не положила денег в банк на прошлой неделе. Касси, если вы найдете какие-нибудь вещи или мелочи, принадлежащие мне, то спрячьте их. До свидания». Она подняла вуаль и быстро поцеловала Касси в щеку. «О, какая вы храбрая! Вы уезжаете совсем одна! Можно будет мне и Вуд прийти к вам. Мы так любили вас, Эллен. Вам предстоит блестящая карьера, я в этом уверена. Обещайте не говорить Джоджо, где я. Он и так скоро узнает. Я позвоню через неделю. Она столкнулась в вестибюле с шофером, читавшим доску с фамилиями. Он пошел за ее сундуком. Счастливая, она уселась на пыльное сиденье такси, жадно вдыхая утренний пахнущий рекой воздух. Шофер широко улыбнулся ей, спуская сундук со спины на подножку автомобиля. — Тяжеловат, мисс. Мне стыдно, что вам пришлось тащить его одному. Ну, я таскаю вещи потяжелее, чем этот сундук. Мне надо в Бревурт-отель, 5-я авеню, не доезжая 8-й улицы. Он нагнулся, чтобы завести машину. Он отодвинул шапку на затылок, и ржеватые кудри упали ему на глаза. — Пожалуйста, куда вам будет угодно, — сказал он, садясь на свое место в гудящий автомобиль. Когда они свернули на пустой солнечный Бродвей, радостное чувство начало шипеть и лопаться ракетами в ее груди. Свежий трепетный воздух ударял ей в лицо. Шофер, обернувшись, сказал в открытое окно: «Я думал, вы хотите поспеть на поезд, чтобы уехать куда-нибудь, мисс». «Да, я уезжаю. Куда-нибудь». «Удачный день для отъезда». «Я ушла от мужа». Слова вырвались у нее, прежде чем она успела удержать их. «Он выгнал вас?» «Вот уж нет», — смеясь сказала она. «А меня 3 недели тому назад прогнала жена». «Как это случилось?» «Заперла дверь, когда я однажды ночью пришел домой, и не хотела меня впустить. Она переменила замок, пока я был на работе». «Вот смешно. Она говорит, что я слишком часто напиваюсь. Я больше не вернусь к ней и не буду давать ей денег. Она доведет меня до каторги, если захочет. Хватит с меня. Я снял квартиру на 22-й авеню вместе с одним парнем. Мы заведем пианино и будем жить припеваючи». «Неважная штука брак, правда?» «Верно. Пока идешь к нему, все замечательно. А как женишься, на следующее же утро отплевываешься». Ветер подметал 5-ю авеню, пустую и белую. Деревья на Мэдисон-сквер были неожиданно яркие и зелены, как папоротник в тусклой комнате. В Бревурт-отеле заспанный ночной портье взял ее багаж. В низкой белой комнате солнечный свет дремал на выцветшем красном кресле. Эллен, как маленький ребенок, бегала по комнате, хлопая в ладоши и брыкаясь. Надув губы и закинув голову, она расставляла свои туалетные принадлежности на бюро, потом повесила желтую ночную рубашку на стул и начала раздеваться. Случайно увидев себя в зеркале, она подошла к нему нагая и стала разглядывать себя, положив руки на твердые, маленькие, как 2 яблока, груди. Она надела ночную рубашку и подошла к телефону. «Пошлите, пожалуйста, чашку шоколада и булочки в номер 108. Как можно скорее». Потом она легла на кровать. Она лежала, смеясь, вытянув ноги на холодных, скользких простынях. Шпильки кололи ей голову. Она села, вытащила их и распустила тяжелые кольца волос по плечам. Прижав подбородок к коленям, она сидела в раздумье. С улицы по временам слышался грохот грузовиков. В кухне под ее комнатой начали стучать посудой. Со всех сторон доносился шум пробуждавшейся жизни. Ей захотелось есть, и она почувствовала себя одинокой. Кровать казалась ей платом, на котором она, покинутая, одинокая, навсегда одинокая, плыла по бурному океану. По ее спине пробежала дрожь. Она крепче прижала колени к подбородку.